темном углу. Я не знаю, что случилось со мной. Так много мужчин, и все хотят танцевать с тобой. Разреши мне проводить тебя домой. Разреши мне посидеть с тобой на кухне. Разреши мне заглянуть к тебе в глаза. Возьми меня с собой. От этого я сам не свой. Я боюсь улыбнуться тебе. Так позволь же мне быть рядом с тобой. Разреши мне проводить тебя домой. Разреши мне посидеть с тобой на кухне. Разреши мне заглянуть к тебе в глаза. Возьми меня с собой. В синем небе летят самолеты, и один из них самый красивый, потому что на нем ты летишь ко мне. Разреши мне проводить тебя домой. Разреши к тебе притронуться рукою. Разреши мне заглянуть к тебе в глаза. Возьми меня с собой.